Приложив руки к груди, ученик приблизился к учителю и почтительно склонил перед ним голову. Но мирза Улугбек приостановил его поклон, обнял за плечи и повел к высокоспинным, покрытым шелковой тканью креслам, расставленным в правом углу залы. «Пойдем побеседуем, сын мой». Улугбек нередко называл своего шагирда сыном. Шагирд — ученик, последователь. Но сегодня и в голосе наставника, и в том, как мягко приобнял он Али Кушчи, чудилась некая особенная задушевность. «Она спутник скорби», — подумал Мавлина. Султан хлопнул в ладоши. Снизу простучали сапоги, и перед ними возник дворецкий. «Бакаулы не спят?» «Бакаул — лицо, ведущее дворовой кухней». «Они всегда к вашим услугам?» «Кушанье и вина!» В ожидании яств устот сидел молча, чуть склонив к плечу голову и полузакрыв глаза. Узкое лицо его с выступающими скулами казалось худым и изможденным. На лбу и у губ сгустились морщины. В недвижных пальцах рук, брошенных на колени, чувствовалась усталость. Али Кушчи хотел сказать что-то утешительное, но не мог найти слов. Улугбек же вдруг произнес тихо, будто самому себе: «Сегодня во сне я видел пира». Пир — духовный наставник мусульман, глава религиозной общины. Перед глазами Али Кушчи предстал далекий весенний день. На мраморном помосте во дворе медресе Улугбека в тени густой листвы чинар были разосланы ковры, ярко цветные в солнечных лучах. Талибы нарядились в лучшие халаты, они в волнении торжественном. Сегодня встреча с Мавлиной Салахиддином Кази Заде Руми. Им предстоит послушать великие истины непосредственно из благословенных уст знаменитого мудреца. Али Кушчи уже тогда был много наслышан о Мавлине, да и читывал трактаты высокочтимого мудреца. И, надо сказать, трактаты сии, посвященные таинствам математическим, были таковы, что истинно стоило преклоняться перед тем, кто их написал, и не считать преувеличением восторженные рассказы об этом Платоне нашего времени. Воображение рисовались величественная и горделивая фигура старца, ясное чело святого. На самом деле Али Кушчи увидел тщедушного старика с трогательно легким ореолом волос над лбом и редкой бородкой-клинышком. Белыми, как снег, были и брови старика, и ресницы, и его шапочка конусом, вроде кулоха, сшитая из трех кусков ткани. Даже чекмень на нем был белым-белым. В тот весенний день Мавлина Салахиддин Кази Заде Руми поцеловал Али Кушчи, а мирза Улугбек впервые милостиво пригласил его к себе в Коксарай. О, сколько лет пролетело! Сколько воды утекло с того дня! А стоит Али Кушчи закрыть глаза, как возникает перед ним ласковый старик, мудрец, да не исчезнет светлая память о нем. И снова чувствует Али Кушчи кожей лица своего прикосновения губ и щекотание шелковистой белой бородки. Улугбек покачал головой, усмехнулся краешком губ. «Во сне покойный пожурил меня, сказал, что я забросил науку ради неверной прелести власти, ради блеска трона, желая владеть престолом, погубил, мол, свой дар». Али Кушчи весь встрепенулся, не удержал восклицания. «О всемогущий!» Улугбек быстро глянул на него. В глубоко посаженных глазах устода промелькнул вопрос. Чувствуя нарастающую неловкость, Али Кушчи заговорил: «Пусть устод простит меня, но полчаса назад здесь, в этой зале, то же самое подумал и ваш шагирд». Улугбек сидел чуть сгорбясь, не касаясь спинки кресла. Молчал. постукивал по расписному низкому столику, хантанте, алмазом золотого перстня. Белые мохнатые брови султана сошлись к переносице, и между ними пролегла глубокая складка. Взгляд был устремлен в одну точку. Аликушчи прервал свое признание. Как физическая боль его пронзила раскаяние. Вместо утешения он еще больше ранил Устода произнесенными словами. «Мавлина Али!» — заговорил Улугбек, не отрывая глаз от какой-то лишь ему ведомой точки в пространстве. «Раб Божий, недостойный милости Всевышнего, я почти 40 лет правлю Мавераннахром. И вот ты думаешь, что труды мои, затраченные на обеспечение спокойствия в стране, на благоустройство государственное, на улучшение хозяйства и приобретение в казну, напрасны и недостойны? Неужели и ты так думаешь?» Скорбно красноречивая торжественная речь Улугбека нежданно прервалась. Да как он, Аликушчи, посмел бередить душевную рану Устода в столь трудный для него час? Аликушчи сказал: «Заслуги ваши, досточтимый Устод и повелитель, и на поприще державном, и в научных занятиях столь велики, что никто не может в них усомниться». Улугбек нетерпеливо взмахнул рукой. «Не надо! Я все понимаю, Али! Но ход событий таков, что ученые мужи, вы не понимаете меня, Али, не от того, что разум таких, как ты, меньше разума шахов и султанов. Нет, Всевышний щедр, разум, лучший его дар человеку отдан поэтам и ученым. Но одарил их он еще и такой чистотой, такой наивностью, что вы не в силах понять ни с чем не сравнимую жизнь тех, кто обречен править!» Улугбек словно задохнулся. Потрогал шею под бородой, снова взмахнул рукой. «Ты не подумай, будто боюсь я расстаться с престолом. Другого боюсь. Того, что все накопленное мною за 40 лет, медресе, обсерватории, главное сокровище мое библиотека, наконец, произведения мои, что писал, не замечая ночей, все это пойдет прахом, будет пущено на ветер наследниками!» Последнее слово Улугбек произнес со злой горечью. «И еще одного боюсь. Забвения боюсь. Того, что грядущие поколения будут гнушаться именем Мирзы Улугбека, внесут его в ряд прочих имен бесславных правителей. Кто будет знать, что Мирза Улугбек стремился разгадать тайны Вселенной? Узнают ли про меня правду, Мавлина Али?» «С болью и состраданием», — ответил Аликушчи. «Досточтимый учитель, верю, верю в то, что потомки будут знать правду, будут судить о вас в согласии с нею. И в чьих же рассуждениях правда, если не в суждениях людей науки, Устод? А разве забудут они ваши заслуги? Разве может превратиться в пыль каталог звезд? Или не разум людской только и вечен в мире?» Улугбек грустно улыбнулся. «Ты уверен в этом? Ну, пусть будет так. Благодарю, Али». В эту минуту послышались шаги. В зале показался дворецкий, а за ним толстяк Бакаул, мастер-шашлычник, знакомый Аликушчи по охотничьим перам повелителя. Шашлычник нес серебряный поднос, на котором стояли ажурные кувшинчики и тонкие, точно из шелухи, китайские пиалы. Такие же серебряные подносы внесли затем помощники Бакаула, и на каждом подносе шипел горячий шашлык, дразня острым запахом. Улугбек проследил взглядом за тем, как Бакаула расставляли кушанье, как потом пятясь и кланяясь выходили из залы. За ними собрался было и дворецкий, но султан остановил его вопросом. «За Мавлиной Мухиддином послал гонца?» Гонцы уже вернулись, повелитель. И что же? Мавлина Мухиддин, оказывается, тяжко занедужил, повелитель. Вот как? Ну ладно, ступай, я сам разолью вино. Дворецкий вышел, тоже пятясь, прижав руки к груди. «Тяжко занедужил», — повторил Улугбек и насупился. «Ты знал об этом что-нибудь, Али?» «Нет, досточтимый устот». «Отчего же?» — Аликушчи смутился. «Возможно, вы слышали, устот, о том, что этой весной я сватал дочь Мавлины Мухиддина за молодого мударисса по имени Каландар Карнаки. Но Мавлина, а особенно отец его, Хаджи Салахиддин, тот самый известный в Самарканде ювелир, отказали. С обидными словами меня выпроводили. С тех пор я не бывал в том доме. Об остальном вы знаете, устот». Улугбек молча следил за игрой золотистого вина в хрустальном бокале. Да, он знал остальное. Вскоре после сватовства, о котором рассказал Али Кушчи, Мавлина Мухиддин отдал свою дочь за сына эмира Ибрагим Бека Тархана. На той богатой свадьбе был сам Мирза Улугбек. Но когда Улугбек повел потом войско против Абдул-Латифа, оставшийся в столице младший сын Абдул-Азиз, придрался к чему-то и казнил ни за что ни про что эмирского сына, а молодую жену, дочь Мухиддина, взял в свой гарем. К произволу этого Улугбекова сына в городе привыкли, но такой дерзко беззаконный поступок вызвал среди вельмож и богачей Самарканда взрыв недовольства. До такого, что султан-отец должен был, оставив войско, с берегов Джейхуна немедля вернуться в город. В первый же день после возвращения Улугбек пожелал увидеть Хуршиду-Бану, так звали дочь Мавлины Мухиддина. «Дочь моя», — сказал Улугбек, взволнованный красотой и глубокой печалью пленницы. «Что случилось, то случилось. Я наказал сына за бесчестие тебе нанесенное. А теперь твоя воля. Хочешь, возвращайся домой, а хочешь, останься». Хуршида-Бану выбрала первое, а Улугбек хотел надеяться на второе. Ибо красота всесильна, и, может быть, в преклонные годы человек ценит ее больше, нежели в годы юности. Эта встреча взволновала Улугбека потому еще, что он узнал о красавице раньше, до ее свадьбы, за год до последующих печальных событий. Как-то Мавлина Мухиддин, ученик Улугбека, сказал, что его дочь весьма искусна в каллиграфии. «Если пожелаете, устот, она перепишет вам ваши труды». Улугбек не очень поверил в эти слова, но все же отдал Мухиддину один из своих трактатов по истории. А спустя месяц изумился, увидев его переписанным на тонкой шелковистой бумаге, почерком которой в самом деле был преисполнен редкой красоты. Отчетливо, как бывает во сне, увидел сейчас мысленно Улугбек занавеску из прозрачного розового шелка, за которой, низко опустив голову, стояла пленница Абдул-Азиза, увидел водопад ее волос почти до ковра, руки ее, изящно длинные пальцы с покрашенными хной ногтями. Руками она закрывала лицо от стыда и горя. Словно пробуждаясь, Улугбек поднял голову и взглянул на Али Кушчи. «Аллах свидетель, я не виновен в этом зле. Говорили, правда, что я слишком легко наказал Абдул-Азиза, снизошел к его раскаянию, мольбам. Но что я мог сделать? Убить его? Как отрезать свой палец? Абдул-Азиз — родной сын, моя кровь». «Понимаю, учитель», — кивнул Али Кушчи, а сам невольно подумал. «А Абдул-Латиф тоже ведь родной сын, а поднял меч на отца. Его тоже простить?» «А что стало с тем поэтом, с Каландаром Карнаки? Я слышал, будто он оставил медресе избрал удел дервиша, это правда? К сожалению, правда, учитель. Каландар — человек редких способностей и смелых решений. После свадьбы дочери Мавлины Мухиддона он, охваченный горем и яростью, надел рубище на голову кулох. Кулох — конусообразная шапка дервиша. Ныне, говорят, ходит по улицам, нищенствует, участвует в дервишских родениях во имя Аллаха. Улугбек сжал губы. Желто-золотистое вино, разлитое в бокалы, оставалось нетронутым. Шашлык так и стыл неотведанным. Каждый из собеседников думал о своем. Улугбек глубоко вздохнул. «О, грешные мы, грешные!» И, повернувшись всем телом к Али Кушчи, спросил неожиданно. «Найдутся ли надежные талибы среди твоих?» «Найдутся, устот, конечно, найдутся». «Хорошо, если найдутся. Тогда перейдем к делу». Улугбек положил на колено Мавлины руку и снова пристально взглянул в лицо ученика. «Ну, ты знаешь, конечно, что небо Мавераннахра снова заволокли тучи междоусобицы, тучи бунта, правильнее сказать. Старший сын мой, Абдул-Латиф, кому я отдал прекрасный Балх, затеял против меня войну. Ему мало Балха, ему нужен Самарканд. Он перешел Джейхун и сейчас уже недалеко от Кеша. Ты слышал об этом, Али?» «Слышал, досточтимый устот. Но нельзя ли надеяться на примирение? Если вы простите сыну его вину...» Улугбек пристукнул кулаком по колену Али Кушчи. «Эй, если б все решалось прощением! Если бы он попросил прощения, я простил бы его! Ради спокойствия в стране, ради того, чтобы нам с тобой спокойно следить за звездами!» «Но ты не знаешь, Абдул-Латиф Али, не знаешь!» Улугбек вдруг вскочил с места и нервно прошелся по зале. «Я вызвал тебя неспроста, Али. И то, что ночью, тоже неспроста, хотя Сарайбону надлежало сделать так, чтобы они, вельможи мои, не видели тебя здесь». Улугбек снова подошел к собеседнику, сел рядом с ним. «Мои сокровища, обсерваторию, библиотеку, рукописи свои, законченные и незаконченные, чувствую, что не закончу их теперь. Все это передаю в твои руки. Доверяю их только тебе, Али, сын мой. Богатство бесценное, богатство разума человеческого». Улугбек откинулся в кресле, сложил на груди руки. «Но подумай, Али, это опасное дело. Ты же знаешь настроение темных невежд. Фанатики шейхи не любят меня. Знаю, устот, знаю. По силам ли будет тебе это бремя?» Лицо Али Кушчи залилось краской. Он поднялся. «Вы сомневаетесь в своем ученике, досточтимый учитель?» «Нет, Али, нет», — продолжал Улугбек. «Сомневался бы, так не открыл свою душу тебе. Я только не хочу погубить тебя. Эти мнимо почтенные улемы и обделенные умом и жалостью маддохи, сколько лет уже точат они зубы на людей науки!» Маддох — рьяный последователь веры. «Да, но мы живы по воле Аллаха и по воле силы моей и страха их перед силой, Али, пока их боязнь перевешивает их ярость». Али Кушчи опустил глаза. Он знал, что такое ярость улемов и шейхов против тех, кто не схож с ними. Вот совсем недавно на кладбище Мазари-Шериф пришло человек 20 студентов из медресе Улугбека предать земле тело безвременно скончавшегося от тяжелой болезни товарища своего. Но когда они приблизились к кладбищенскому холму, высоко неся гроб на вытянутых руках, в воротах появился шейх Низамеддин Хамуш, окруженный толпой мюридов и дервишей. Мюрид — последователь учения Ишана. Он преградил путь талибам. стал потрясать дорогой тростью, изрыгая проклятия и ругательства, совсем неприличествующие шейху. «Прочь убирайтесь, прочь, нечестивцы, покуда сами целы! Прах нечестивцев не осквернит эту святую землю! Убирайтесь, или мы сейчас размозжим вам головы, богоотступники!» Али Кушчи выполнял обязанности Хассакаша. Он вынужден был приблизиться к разгневанному до нельзя шейху, попробовал вразумить его. «Ха! И ты тут, мавлена!» — иступленно закричал Низамеддин. «Вероотступник, нечестивец, поганая собака, совратитель тех, кого вы приучаете заниматься богомерзкими делами, называя это наукой! Прочь отсюда, а то и тебе не сдобровать! И спустишь здесь же свой нечистый дух! Во славу Аллаха! Гоните-ка их!» «Ну, о чем ты задумался, Али?» Улугбек сидел перед Али Кушчи, сложив на груди руки. Глаза его были прищурены. Прогнав видение, от которого похолодело у сердца, Али Кушчи поклонился и сказал: «Повеление устода — закон для Шагирда». «Не то говоришь, Али. Это не повеление, просьба, потому и спрашиваю. Не будешь потом раскаиваться?» «Устод. Ладно». Требовательно пытливое выражение в глазах устода смягчилось. «Следуй за мной». И Улугбек открыл дверь в Салям-хану, залу для приемов близких гостей и для тайных советов. В красном углу ее на возвышении было установлено высокое золотое кресло, трон. Горело в зале почему-то всего лишь несколько свечей. В робком дрожании света на стенных мозаиках, выложенных из лазурита, и на узорах куполовидного потолка причудливо играли тени и отблески, придавая всему окружающему таинственную величавость. А может, так происходило потому, что Али Кушчи никак не мог отделаться от мысли, что именно здесь и как говорили в излюбленные предутренние часы сидел в холодных сумерках на золотом троне хромой потрясатель вселенной. Сидел наедине со своими до поры неведомыми никому алчными и мстительными замыслами. И казалось, что в этом чертоге еще витал его беспокойный дух и гневался из-за того, что здесь и в такой же час появился человек низкий саном, столь далекий от государственных забот и не знающий ничего полезного для мира завоевательных планов. Улугбек прошел за трон, раздвинул темно-серый шелковый полог, что закрывал стену до самого потолка. Обнажились часть стены и дверца, обитые полосами кованой меди, совсем маленькая, так что в нее с трудом мог протиснуться один человек. Улугбек извлек откуда-то из-за пояса связку ключей, чуть помедлив, отпер замок. Из овальной ниши они взяли по свече, зажгли. Пригнувшись, султан плечом толкнул дверь. За нею зияла темная пустота. Не разгибаясь, Улугбек шагнул куда-то вниз. Али Кушчи сделал шаг вперед, задержал дыхание. Затхлый воздух был слишком непривычен. Держа свечу в одной руке, а другой ощупывая стену, стали спускаться в мрачный колодец. Наконец достигли дна. Показалась еще одна дверь. Улугбек отпер ее, и они вошли в узкий прямоугольный подвал. Стены тут были выложены черным камнем. С пола дуло ледяным холодом, потолок нависал над головой тяжелой глыбой. Каменная могила. По углам подвала стояло 4 стальных сундука. Их приковали цепями к железным кольцам, ввинченным в пол. И здесь царил все тот же мрачный дух. Казалось, где-то за сундуками, может, вон в том черном углу, куда совсем не дотягивается огонек свечи, затаился хромой властелин, и тайно наблюдает за пришельцами, зловеще помалкивая до поры. В руке у Лукбека появился еще один ключ. Султан прочитал короткую молитву, беззвучно шевеля губами, поднес ладони к лицу в знак ее окончания. Потом вложил ключ в замок большого сундука, обернулся к Али Кушчи, показал глазами, чтобы тот помог. Крышка сундука была до того тяжела, что и вдвоем они приподняли ее не без усилий. А когда с грохотом откинули крышку, полутемная комната озарилась будто костром. Сундук был доверху наполнен алмазами, рубинами, жемчугами, изумрудами, еще какими-то камнями, коих Али Кушчи ни разу дотоле не видал. Они сверкали, переливались, завораживали, испуская голубые, бирюзовые, пурпурные лучи, радуя глаз нежными переливами волшебно прекрасной радуги. «Из Багдада и Каира», — сказал Улугбек нарочито спокойно, скрывая собственное восхищение. «В этом сундуке трофеи деда эмира Тимура привезены сюда после победы над султаном Баязетом. Но ты не брезгуй ими. Возьми мешочек, Али. Для чего они мне, устот? Пусть послужат добру. Тебе не нужно богатство, знаю. Но без богатства, без денег, чего мы достигнем? Так уж устроен мир. Пусть же и власть и богатство служат добру, как я сказал». С этими словами Улугбек стал разгребать драгоценности внутри сундука. Под драгоценными камнями оказалось золото. Круглые слитки, словно крохотные пиалы, рядами поднимались со дна сундука один ряд над другим, кверху донышками. Они источали яркость и, казалось, даже обдавали жаром. Улугбек вытащил один слиток, распрямившись, взвесил его на ладони, обрадованно сказал: «Он какой тяжелый! Все это мое, наследство деда, он любил меня. Но, видит Бог, я тратил наследство деда не для захвата земель, как внушал мне он сам, а благоустраивал города и дороги, возводил медресе и ханаки. Пусть же и впредь эти богатства послужат доброй цели», — повторил Улугбек.